Кристофер Паолини. Эрагон. Книга первая. Аннотация. Таинственная находка изменила жизнь Эрагона, обыкновенного мальчика из страны Алагейзия. Чтобы отомстить за близких, он покинет родные места. В поисках Элисмеры, города эльфов, он попадает в фантастические земли, наполненные красотой и опасностью. Сразится с колдунами и чудовищами, спустится к сердцу горы в королевство гномов. Через боль потерь и бесценные дары судьбы Эрагон пройдет путь от мальчика до мужчины. Станет сильным, независящим ни от королей, ни от вождей. В сплетении судьбы, магии и любви ему суждено возродить былое величие всадников и бросить вызов империи. На суше и под водой, в небе и под землей. С ним всегда его верный дракон Сапфира. Кристофер Паолини. Эрагон. Пролог. Тень страха. Ветер выл в ночи, принося запахи, грозившие великими переменами. Высокий Шейд, встрепенувшись, потянул носом. Выглядел он почти как человек, если не считать странных густо-красных волос и темно-карих глаз, лишенных зрачков. Шейд испытывал легкую неуверенность, хотя вроде бы сведения, полученные им, были точны. А они где-то здесь. А вдруг это ловушка? Взвесив все «за» и «против», он ледяным тоном приказал: «Продвигайтесь вперед широким фронтом, прячась за деревья и кусты. И чтобы даже мышь мимо вас не пробежала, никому не давайте пройти. Лучше умрите». Вокруг Шейда неловко переступали с ноги на ногу 12 неуклюжих ургалов, вооруженных короткими мечами и круглыми металлическими щитами. Щиты и лезвия мечей были покрыты какими-то черными символами. Ургалы, как и люди, были двуногими, только ноги у них были короткие и ужасно кривые. А толстенные могучие ручищи словно специально были созданы для того, чтобы крушить все вокруг. Над маленькими звериными ушками торчали изогнутые рога. Услышав приказ Шейда, ургалы поспешно кинулись в заросли и с тихим ворчанием попрятались и затихли. Вскоре в лесу опять установилась полная тишина. Шейд осторожно выглянул из-за ствола огромного дерева, всматриваясь в следы на тропе. Ни один человек не смог бы ничего различить на земле в такой темноте, но для Шейда, обладавшего невероятно острым зрением, даже самый слабый лунный свет был подобен ярким лучам солнца. И он ясно и четко видел любую мелочь, способную привлечь его внимание. Держался он как-то неестественно спокойно, но крепко сжимал в руке свой длинный клинок со светлым лезвием, по которому спиралью велась тонкая, как волос, насечка. Клинок был достаточно узок, чтобы легко вонзиться в грудь противника меж двух соседних ребер. Но очень прочен и запросто мог пробить насквозь даже самые надежные латы. Ургалы, не способные видеть в темноте так же хорошо, как Шейд, ползли на ощупь, точно нищие слепцы, то и дело спотыкаясь о собственное снаряжение. Нарушив ночную тишину, пронзительно закричала сова. Ургалы напряженно застыли, но птица пролетела мимо. Было холодно, и рогатые чудовища дрожали и явно злились. Под тяжелой ногой одного из ургалов хрустнула ветка, и Шейд сердито зашипел на него. Остальные тут же остановились, испуская аромат протухшего мяса, и Шейд с отвращением отвернулся. В конце концов, ургалы – всего лишь винтики в его игре, не больше. Однако же нетерпение Шейда росло, ибо минуты ожидания стали превращаться в часы. «Должно быть», – думал он, – «запах проклятых ургалов уже разнесся повсюду. Весь лес пропах этими рогатыми уродами. Ничего, пусть пока посидят в засаде. Он не позволит им ни размяться, ни согреться. Он и себе-то подобной роскоши не позволит». И Шейд снова застыл за деревом, внимательно следя за тропой. В листве опять зашелестел ветер, принеся новую порцию ненавистных запахов. На этот раз запах был куда сильнее и невыносимо раздражал Шейда. Он даже глухо зарычал, приподняв тонкую верхнюю губу и обнажая клыки. «Приготовиться!» – шепотом приказал он ургалам. От возбуждения он весь дрожал, нервно размахивая в воздухе клинком. Ах, сколько потребовалось колдовских заклятий, сколько разнообразных усилий, чтобы наконец настал этот миг возмездия. И этот миг ни в коем случае нельзя упустить. Глаза урголов в глубоких глазницах вспыхнули ярким светом, и они крепче сжали в руках свои тяжелые мечи. Впереди послышался громкий стук, словно железом по камню. И из темноты выплыли и устремились по тропе неяркие огоньки. Три белых коня с седоками легким галопом мчались прямо к устроенной шейдом засаде. Всадники ехали, высоко и гордо вскинув голову. Их плащи струились в лунном свете, точно расплавленное серебро. Первый явно был эльфом. Острые уши, изящные брови в разлет, стройное, но очень гибкое и сильное тело, подобное рапире. За плечами у эльфа был большой лук и колчан со стрелами с лебяжьим оперением. С пояса свисал меч. Замыкал процессию всадник, удивительно похожий на первого. Черты его лица были столь же красивы, хотя, может быть, и немного угловаты. Этот эльф в правой руке держал длинное копье. На поясе у него висел кинжал в белых ножнах. Голова была покрыта шлемом редкой красоты, украшенным янтарем и золотой чеканкой. А между юношами ехала темноволосая девушка с гордым и спокойным лицом. Длинные кудри цвета вороного крыла обрамляли нежное лицо, на котором страстно горели глубокие очи. Девушка была одета очень просто, но это ничуть не умаляло ее красоты. На поясе у нее тоже висел меч, а за плечами – лук со стрелами. Она бережно прижимала к себе замшевый мешочек, то и дело на него поглядывая и словно желая удостовериться, что мешочек на месте. Один из эльфов что-то тихо сказал прекрасной даме. Шейд не расслышал его слов. И она ответила ему властным тоном. Тотчас же сопровождавшие ее юноши поменялись местами, и эльф в золоченом шлеме поехал первым, взяв свое копье на изготовку. Ни о чем не подозревая, они миновали дерево, за которым прятался Шейд, и кусты, под которыми притаились урголы. Шейд уже внутренне ликовал, предвкушая победу. Но тут ветер вдруг сменил направление, и до эльфов донесся тяжкий смрад, исходивший от урголов. Лошади тревожно заржали и замотали головами. Всадники напряглись, глаза их недобро блеснули, и они, пришпорив коней, помчались прочь. Конь, на котором ехала черноволосая дама, вырвался далеко вперед, оставив ее охрану позади. Забыв о том, что им запрещено себя обнаруживать, урголы, злобно рыча, выскочили из засады и выпустили вслед прекрасной всаднице тучу черных стрел. Шейд стремительно выскочил из-за дерева, воздел к небесам правую руку и громогласно воскликнул. «Горжла!» Тяжелая красная стрела, светящейся молнией, взвилась с его ладони, отбрасывая кровавые отблески на стволы деревьев, и вонзилась в коня эльфийки. Конь споткнулся и с пронзительным ржанием рухнул на передние ноги, ударившись грудью о землю. Девушка птицы слетела с седла, отпрыгнула в сторону и оглянулась. Смертельно опасные стрелы урголов уже успели сразить обоих ее спутников. Истекая кровью, эльфы лежали на земле. Урголы устремились было к ним, но Шейд громко приказал. «За ней! Мне нужна именно она!» И рогатые чудовища, ворча, ринулись в погоню за девушкой. Горестный вопль вырвался из уст прекрасной эльфийки. Она рванулась было к раненым юношам, но потом, осыпая врагов проклятиями, побежала от тропы в чащу леса. Пока урголы ломились сквозь заросли, стараясь ее настигнуть, Шейд поднялся на вершину возвышающейся неподалеку гранитной скалы. Отсюда ему хорошо было видно все вокруг. Воздев правую руку, он крикнул «Бетк Истаури!» И примерно с четверть квадратной мили леса вспыхнуло ярким пламенем. Шейд с суровым видом выжигал один участок леса за другим, создавая огненное кольцо в паулиге диаметром вокруг того места, где была устроена засада. Сверху языки пламени напоминали зубцы огромной огненной короны на темном челе густого леса. Шейд, явно довольный собой, внимательно следил, чтобы кольцо пламени нигде не погасло. Пожар полыхал вовсю, захватив эту территорию, где прятались ургалы. Шейд уже слышал их хриплые вопли, а потом сквозь ветви деревьев увидел, как трое ургалов рухнули на землю смертельно раненые, и краем глаза успел заметить, куда метнулась теперь прекрасная эльфийка. Она с невероятной скоростью мчалась прямо к той отвесной гранитной скале, на вершине которой притаился он сам. Шейд тщательно примерился, прыгнул с 20-футовой высоты и приземлился точно перед эльфийкой. Девушка резко свернула в сторону и бросилась назад к тропе. Черная кровь ургалов капала с ее меча, пятная замшевый мешочек, который она по-прежнему прижимала к груди. Тем временем рогатые чудовища, выбравшись из чащи, окружили ее плотным кольцом, не оставив ни малейшей надежды на спасение. Она судорожно пыталась отыскать хоть какую-нибудь лазейку, но выхода не было. Девушка остановилась, гордо выпрямилась и посмотрела на врагов с поистине королевским презрением. Шейд неторопливо подошел к эльфийке, наслаждаясь ее полной беспомощностью. Поднял руку и приказал «Взять ее!». Но как только ургалы бросились к ней, она быстро достала что-то из своего замшевого мешочка, а сам мешочек бросила на землю. В ее высоко поднятой руке ярко сверкнул в пламени близкого пожара какой-то синий камень, видимо, крупный сапфир. Эльфийка подняла сапфир над головой и что-то гневно прошептала. Слегка растерявшись от неожиданности, Шейд рявкнул. «Горжла!» И снова с его ладони слетела красная огненная стрела, готовая поразить девушку, однако он опоздал. Вспышка изумрудного огня на мгновение осветила весь лес. Огромный сапфир исчез, а эльфийка, пронзенная красной молнией, замертво рухнула на землю. Взвыв от ярости, Шейд бросился к ней. В бешенстве пронзил своим тонким клинком ствол ближайшего дерева и выпустил с ладони еще 9 таких же огненных молний, тут же сразивших и всех ургалов. Шейд страшно выругался, вытащил из ствола свой клинок и вернулся к девушке. Жуткие проклятия, неведомые более никому, и обещание отомстить, так и сыпались у него с языка. Стиснув тонкие длинные пальцы, он злобно посмотрел в небеса. Оттуда на него холодно глянули немигающие глаза звезд, безмолвных и бесстрастных неземных стражей. Оскалившись, он в бессильной ярости посмотрел на лежавшую без чувств девушку. Ее красота, которая могла бы свести с ума любого смертного, на Шейда не произвела ни малейшего впечатления. Убедившись, что синий камень бесследно исчез, он свистом призвал к себе коня, прятавшегося в чаще, привязал прекрасную эльфийку к седлу, подозвал второго коня, вскочил на него и поспешно убрался из горящего леса, притушив пожар лишь там, где он мешал ему проехать, а в остальных местах оставив все выгорать дотла.